Глава 4. Брахма не спеша шел от клуба к боксу, выделенному строителем под временное жилье. Походка все еще была неверной, а голова словно бы зудела изнутри. Внутри были все свои. Под низким потолком мигали лампы, отбрасывая нервные тени. Брахма сел на койку и с интересом уставился на Амен-Анха, спокойного гиганта, который только что сделал невозможное. «Ты...» Брахма сглотнул, чувствуя, как дрожит его собственная рука. «Как ты это сделал?» Тишина. Даже Войтек замер с паяльником в руке. Амен-Анх медленно разжал кулаки. На ладонях тонкие белые шрамы, образующие странные узоры. «В детстве», — начал он, — «дед будил меня до рассвета. Ставил перед глиняным кувшином». 3000 сидианских ведьм, ну?» «Ну и что?» — не выдержал Харви, но тут же замолчал под взглядом Брахмы. Кувшин был пуст. «Я должен был представить воду». Амен-Анх провел пальцем по шраму. Через час начинал ее чувствовать. Через два — слышать плеск. Герда приподнялась на локте, ее глаза расширились. «Ты верил в это настолько?» «Не вера. Тренировка». Он внезапно хлопнул в ладоши. Все вздрогнули. «Видите? Рефлекс. Но если бить в ладоши каждый день в это время, через месяц тело будет вздрагивать само». Денис нервно засмеялся. «Так ты что, ты запрограммировал себя?» «То был урок первый», — кивнул египтянин. Он поднял рубашку. На животе был старый ожог в форме солнца. «В 14 лет урок второй. Уголь. Раскаленный». «Уф!» — Денис поморщился. «Держать? Пока жрец не сосчитает до 100. Амен-Анх коснулся ожога. «Первый раз потерял сознание. В 5-й плакал. В 10-й понял. Боль не враг. Она просто информация». В боксе стало тихо, даже вечно бурчащий Эстебан замер, уставившись на шрамы. «А потом...» Амен-Анх вдруг улыбнулся. «Потом был урок 3-й. Каракурт». «Что?» — хором выдохнули все. «Злобный и очень ядовитый паук. Живого. На ладонь». Он показал движение. «Сидеть неподвижно, пока не ужалит. День 1-й — минута. День 100-й — час». Герду передернуло. «Это же смертельно?» «Да», — египтянин развел руками. «Ну, если не шевелиться, он просто уходит». Брахма почувствовал неприятную ломоту, словно страх нехотя покидал тело. Он смотрел на этого тихого гиганта, который столько дней чинил технику рядом с ними и тренировал волю, как спортсмен мышцы. «И сегодня», — начал Брахма, — «сегодня я услышал его голос и вспомнил Каракурта». Амен-Анх посмотрел в темный угол. «Страх. Как яд. Можно позволить ему течь. Тогда он завладеет твоим разумом и телом. Ослепит. Лишит воли и сил. А можно просто не дать яду распространиться». Через день на уровень 11, где уже работала вся группа Брахмы, пришла небольшая делегация. Объявили перекур, и пока шахтеры обменивались со строителями сигаретами, затянули неспешный разговор. Лера и Гром отвели Брахму в сторону. «Слушай, Артем, тут такое дело», — начал Гром. «У меня люди болеть, что ли, начинают? Непонятное что-то. У тебя же Герда вроде врач. Может, она парней глянуть». «Наш врач пропал», — добавила Лера. «Корпоративный ублюдок был ужасный сноб, но дело свое знал. Рожу кривил, однако парней на ноги ставил». Брахма задумался. «Конечно. Герда посмотрит, но чудес не ждите, она парамедик. Вправить вывих, остановить кровь, запустить сердце она сможет. Если у вас там, не дай бог, какой-то вирус, извини». «Да не знаю я, что там», — начальник шахты снова занервничал. «Ну и обратиться нам больше не к кому. Корпорации по боку наши проблемы, ты же сам знаешь». «Герда в любом случае скажет больше», — поддержала коллегу Лера. «Нам любое мнение специалиста будет в помощь». Брахма провел 5 человек, тех, что прибыли с Лерой, в модуль-бытовку, и вызвал туда Герду. Выслушав вводную от босса, немка приступила к осмотру. Брахма решил остаться рядом, несмотря на то, что в бытовке стало тесно и почему-то запахло тухлятиной. Ему сразу стало неспокойно. И хотя пять крепких мужиков вели себя совершенно спокойно, он то и дело поправлял ремень пчеловода, поглядывая на них. Кроме осмотра и обычных замеров, Герда взяла у всех кровь и вложила образцы в компактный анализатор. Выражение ее лица нравилось Брахме все меньше. Через полчаса они вышли к ожидавшему входа Лере и Грому. «Еще есть такие?» – сразу спросила немка. «Два дня назад было трое. Сегодня уже 37 человек с похожими симптомами». Лера нервно пощелкивала гидравликой протеза. «Все как один, не спят, не едят, только пьют воду и работают». «Мы оставили остальных в шахте», — добавил Гром. «Выработку никто не отменял». «Значит, вот что я вижу. Температура 38,5, давление под 200, зрачки расширены, вентиляция легких усилена, потоотделение повышено, в конечностях слабый тремор. Все это указывает на высокое возбуждение симпатической нервной системы». «Давай-ка, леди, вот без этих вот заумных слов», — перебил ее начальник шахты. Герда мгновенно вспыхнула и собралась была ответить грубо и незаумно, но какая-то мысль остановила ее. «Они как будто переживают стресс. Так тело человека реагирует на угрозу. Когда ему предстоит бежать или драться, организм запускает цепь реакций. Легкие готовятся пропускать больше воздуха и начинают активно продуваться. Сердце ускоряется для прокачки большего объема крови. Зрачки расширяются, чтобы быть готовыми видеть даже в темноте. Ну и еще ряд гормонов выделяется, чтобы стать быстрее и сильнее, но...» «Но...» — требовательно повторил Гром, мучаясь неизвестностью. «Но они спокойны, и еще температура. Для стресса нетипично». «Ну, так и что?» — Гром полез за очередной сигаретой. «Еще я обратила внимание на след укола. На локтевом сгибе у всех свежий след от иглы с фиолетовым ореолом». «Сука!» — загадочно проговорила Лера. «И последнее. Я не специалист, но на анализаторе необычная картина гемосканирования». «Опять?» — гневно процедил Гром. На этот раз Герда не выдержала. «Слышь ты, непонятливый, я стараюсь помочь. Я тут, сука, рискую, с твоими больными за ручки держусь. И то, что ты нихера не понимаешь, не моя проблема. Гемосканирование — это, мать твою, гемосканирование». «Да ты мне не...» — тут же потемнел лицом шахтер. «Эй, да заткнитесь же вы!» — выкрикнула злобно Лера. «Я, кажется, поняла, что происходит. Нам надо проблему решать, а не собачиться». Гром и Герда умолкли, но продолжали прожигать друг друга глазами. «Помнишь, чуть больше 2 недель назад наш док начал проводить типа плановую вакцинацию?» — обратилась она к шахтеру. «Ну да», — задумавшись, начал вспоминать Гром. И вдруг процедил злобно. «Ах, эти подлые, гнусные, мерзкие ублюдки! Это же... вот же проклятые, жадные тварины! Это наверняка какая-то их химия!» «Что за химия?» — не понял Брахма. «Не знаю, какая», — ответила Лера. «Но я слышала, что некоторые корпорации на сложных производствах, где есть человеческий труд, пробуют на своем персонале всякие химические допинги. Разумеется, это незаконно и, конечно, это опасно, но мы-то с вами понимаем, что за персонал этот никто не вступится. А самому персоналу особо дела нет, лишь бы платили». «А в чем суть допинга?» Брахма поглядел на тех самых шахтеров, беседующих с его людьми. «Усилить физические качества?» «Ну да», — подтвердила Лера. «Для корпорации это увеличение добычи, прибыль. То, что люди после таких накачек могут стать инвалидами или дураками, их явно не волнует». «Похоже, что нет», — кивнула Герда. «У этих мужиков уже сейчас прединфарктное состояние. Сердце или сосуды могут не выдержать в любой момент. Еще это хрень в крови». «Та, что ты увидела на гемосканировании?» — уточнил Брахма. «Да, какие-то красные точки, и двигались они очень активно». «Этот ублюдок», — вспоминал Гром, — «уколол больше 800 человек за 4 дня. А потом сказал, что вакцина закончилась. Ждем новую партию и прививаем остальных». «Мля», — пробормотала Герда. Гром хрипло засмеялся. «Забавно, да? Те, кого укололи в первый день, теперь пашут как проклятые заведенные механизмы. Выработка в 2 раза выше. Как же я пропустил-то этот момент?» Брахма почувствовал, как его наполняет тревога. Он тоже слышал рассказы о колониях-добытчиках, где людей сажали на стимуляторы, выжимая из них все соки за 2 месяца. «Надо добиться правды от доктора», — заключил он. «Найти его, поговорить с охраной, знают же они, куда он запропастился». «Уже пробовали», — вставила Лера. «Сказали, не лезь не в свое дело. Мол, у корпоративного сотрудника могут быть свои дела». «Так, плохо». Брахма и сам слабо верил в помощь Седова. «А кого вообще укололи, а кого нет?» «Все бригады, которые ниже уровня 18, уколоты. Несколько бригад на уровнях с 18 по 16 тоже. Не успели привить тех, кто на 15-м. Там 8 бригад по 20 человек. Ну и нас с Лерой, и еще 3 мужиков из управления». «О-о-о-о», — прорычала Герда. «Ладно», — подвела итог Лера, — «не будем горячиться. Я сейчас подготовлю для отдела контроля отчет. Напишу прямо, что после их прививок людям стало плохо, и работы могут быть остановлены. Пусть обосрутся и думают, как нам тут помочь. Таблетки там какие-то пришлют или другие препараты. Пусть, короче, шевелятся». «Экспериментаторы херовы», — процедил Гром. «Да, наверное, это правильно», — согласилась Герда. «Так можно заставить их жадность сработать на нас. И еще, нужно найти в кабинете этого вашего дока какие-нибудь седативные средства, успокоительные. Может, так удастся снизить давление и привитых?» Когда шахтеры ушли, Герда спросила Брахму. «Что думаешь, босс?» «Думаю, что опять наши наниматели подлые ублюдки», и добавил, помолчав. «Но мы от них зависим. Долг за лечение наших парней висит на нас, как ни крути. Работу придется делать, а на эту ситуацию с вакциной мы повлиять никак не можем». «Ясно». Немка словно была им разочарована. «Пошла я тогда работать».